Мы начинаем очередной урок ТЭС номер 16. Страница Юд Далет, 14. Часть первая. И мы находимся Истаклут Пними, Пнемит, внутреннее созерцание. И начинаем с параграфа Бет. Левая колонка, 33-я строчка. Бет. Веце веламет миохалей гаман. Ше гаман. Никра. 34. Лехем мин гашамайм. Мишум шло нидгашем 35. Багит лапшуто ваулам газе ваамру хазаль шиколь эхаде 36. Ваэхаде гая тоэм бо Хольма широца в немца шагаяво вагехрах мин гацурот агафухот вагайну эхат таам бо таам маток вашейни таам бо таам Хариф, Умар, Ашер, Гаман бацмо, Гая бахехрах, Калюль мишней гафахим, Яхад. Ки клум еш лаха, Нотен маше эймбо, Валькен, Эх эвшарше югью, 42-я строчка. Бет. Афахим. Беносе эхад. Эла аль корхеха. Шигу. Следующая страничка. 15-я. Тет вав. Правая колонка. Первая строчка. Пашут. Умуф. Пшат. Мибета таамим. Варак калюль гу мигем. Вторая строчка. Паофен шамекабель гагашми. Яхоле гагдиль три лацму. Легавдиль лацму. Гата ам газе широце точка. Чуть-чуть я хотел еще подправиться, то, что немножко вверху, на этой же колонке, в 14-й странице, мы говорили про Творца, что он один. Я сказал единый, единственный. Да? И так я сказал. Один, един. Лучше сказать так, лучше сказать один, то, что мы говорили, что он равномерен, так сказать, во всех измерениях и во всем. Затем не единственный, я бы сказал, второй, да, я бы сказал, уникальный. Что единственный, она говорит, что это уникальный, в смысле, указывает на, как сказать, на то, что на отделенность каждого его всего, что он, из него проистекает, как бы. То есть я сказал бы уникальный, не единственный. И единый. Единый это третье, да? Который объединяет все возможные, как сказать, все опять возвращает к одному, это называется единый. Но еще раз, три этих понятия, один, один уникальный и единый. Ну, будем говорить, это не сейчас, так сказать, немножко поговорили об этом. Дальше. Теперь, как где мы начали сегодняшний урок. 33-я строчка, Юдалет, страница 14, левая колонка. Бет. Веце веламед меохалей аман. И иди и учи от тех, что ели ман в пустыне, которые. Он этот же принцип, он один уникальный и единый. Он его хочет его раз, как бы сказать, проиллюстрировать. Иди и учи о тех, что ели ман. Шагаман Никра 34 лехем мина шамаем, что ман называется, мана, да? Мана, мы говорим. А те, что ели ману, небесную, да? Называется ман на иврите. Что мана называется хлеб 34 с неба. Мишум шело нидгашем 35 багит паштуто бауламазе, потому что он не материализовался в его распространении в наш мир. Ваамру хазаль шеколе хад вейхад гаято эмбо коль машер отца. И сказали мудрецы, что каждый вкушал в нем все, что желал. То есть тот вкус получал, который он хотел. Как и так же, как мы делаем со светом. В немца и мы находим с 37 шагаяво в гехрах мин ацурота афахот, смотри, что говорит, и находим, и мы находим, что было у него с необходимостью, были у него с необходимостью, и также и были у него с необходимостью противоположные свойства. Дегайну, то есть 38. Эхат таамбо таам маток вашени таамбо таам 39 таам хариф умар. Что он говорит? Что, то есть, что один ощущал вкус в нем сладкого, а другой ощущал в нем вкус острое, острого и горького. А шергаман вацмо, в то время как сам ман, а я 40 бехрах калюль мишне афахим яхат. Он с необходимостью включал в себя две противоположности в одном. Кихалюль, кихлум еш 41 лахано тен маше эньбо, ибо абсолютно нет дающего, у которого не было, который бы давал то, чего бы у него не было. То есть единый, который объединяет эти два разных противоположных вкуса. Он же дает эти два. Значит, у него эти два в нем уже находятся. Без противоречий, так или нет? Если из одного источника выходит сладкое и горькое, то значит, что он дал в эти свойства этим двум. Одному дал это, одному дал это. Значит, у него, если он дал уже одному горькое, а другому дал сладкое, то оба должны у него находиться тоже. Он не может дать горькое, если у него только есть сладкое. Так или нет? Или наоборот. Поэтому с необходимостью у него есть и то, и другое. Также и у нас то же самое. Добро и зло. Как бы зло, как бы есть уже в самом высшем, но не в той форме, в которой мы, конечно, это берем, но в принципе оба есть, то есть дин и хесед, хасадим. И рахами мы говорим еще, милосердие. 41 посреди строки, после точки. В имкен эхев шарши ю 42 бета фахим беносе эхад. Если так, как же это возможно, чтобы было две противоположности у одного носителя? Источника, носителя. Эла аль каркеха, но с необходимостью, это с необходимостью теперь для тебя, шигу, следующая страница у нас, страница Тет Вав 15. Гу пашут, что он простой, умувшат ми бета тамим, и, как сказать, абстрагирован, и, как сказать, не умувшат и отделен как бы от этих двух вкусов. Верак калюль гу два мегем. И он только включает их в себя. Но он сам как бы отделен от этого. Он не имеет этого. Все в нем, они в нем включаются. Баофен таким образом шамекабель гагашми яхоле гавдиль три лацмо, что получатель, материальный получатель может разделить их, выделить их для себя. Три. Гатаам газе шураце, выделить для себя тот вкус, который он желает. То есть по своим свойствам, по своим. Очень тонкая вещь. В альдерах зета вин 4 коль давар рухани шигу ве ацмо яхид упашут 5 амнам калюль миколь рибуй гацурот шебаулам 6 увавиюро леяд המקבל הגשמי והמוגבל נית, חשוב, שסט ובביאתו ליד מקבל הגשמי והמוגבל אז סם יעשה והמקבל צורה נבדלת אחת Михляль 8 рибуй ацурот. А амитьяхдот бамагут гаруханит гаги 3 строчка после точки. Вальдерах зе, таким же образом, тавин 4 коль давар рухани, ты пойми каждую вещь, всякий аспект духовного. Шугу ваацмо яхиду пашут, что он сам по себе единый и простой. 5. Амнам калюль миколь рибуй ацурот шебаулам. Но, однако, он включает в себя все многообразие все множество форм, которые есть в мире. 6. Увавиято леядам и кабеля гашми вамукбаль. И когда оно это поступает к получателю, материальному получателю и ограниченному, аз сем ясева амекабель цура невделетеха, тогда получается у него, у получателя, отделенное, одно отделенное свойство он получает. Михляль 8, рибуя цурот, из общности множество форм или свойств. Амит яхадот бахамагут аруханит аги, которые объединяются в сущности, в этой духовной сущности. То, так, значит, одно, оно все единое, а и однородное, можно сказать, пашут, можно сказать, лучше однородное, простое, однородное. А когда получает получатель, он берет то, что он берет, какой-то выделяет из этой однородности какое-то свойство. Девять после точки. Улефихах, улефизе, еш легавхин тамид багашпаато идбарах. 10. Бет вхинот, двоеточие, гаришона, и гаалев, кажется, и цурат магут 11 гашефа гайлюна митерам бията лехлаль кабала 12 шадаен гу ор пашут вехолель точка 9. А поэтому необходимо выделить, всегда выделять, различать, всегда различать в распространении благословенного в его, от, в его акте то, что он дает нижним, два аспекта, 10 после двух, после двоеточия. Аришон первый, это ги цурат магут, 11 гашефа элюна, это свойство сущности, изобилие верхнего света, будем говорить, верхнего изобилия. Сущность, сама сущность света, какая она, какой он есть. Терам бията лихлаль кабала, прежде чем она приходит к общности, к получению. К получателю, можно сказать. Шадайн 12, шадайн гу ор пашут вихолет, что это все еще однородный свет и общий. Однородный и общий. Точка. Габет, второй аспект. И ахар 13, шиегия ашефа лихлаля кабала. Шалидей зе кана 14, цура невделет. Ахат вехелкит, хахелкит, лефи техунат 15 гамекабель. 12 после точки. Второй аспект бет, абет. Ги ахарши гия гашефа. Это после того, как это изобилие или свет поступает, 13. Лихлаля кабала, к получателю, скажем. Шаридайзе, что поэтому, что этим самым канат 14 цура не вделет, ахат приобретается отделенное свойство, одно отделенное свойство и частичное. У лефи тхуна, там и кабель, в соответствии со свойством получателя. То есть первое это свет, как он сам в себе есть, без того, чтобы он уже ограничен был кли. Да? А второе, когда он уже поступает уже к получателю, и получатель его получает как бы в свои килим в соответствии со своими свойствами. Далее. В следующем параграфе, видишь, он немножко дает, может быть, и неплохо было бы это иногда читать. 16-я строчка, он как бы дает строчку, где он говорит, как сказать, топик, что здесь в этом параграфе рассматривается. Вот здесь тоже он говорит 16-е. Эхев шарлага вин шаны шама ги хелек миалакут, миалакиют. Он говорит, как можно понять, что душа, нешама имеется в виду, то есть высшая его душа, что нешама является частью божественности. 17. Гемель, третий параграф. Истоклут примит во внутреннем созерцании. У вазена воле гавин, маши кату, маши амругам и кубалим. 18. Бамагут Ганешама. Везели шо нам. Ашер Ганешама 19. Ги хелеке лаки. Мимааль мамаш. Ве эйнба шум 20. Шинуй клаль хлаль мин гаколь. Эла вама шанешама 21 ги хелек вело холь двоеточие ведомеле эвен анехецевет 22 мигагар шемагуд агар умагуд а эвен шавот ве эйн 23 шум га эвен Шум га гефхен, мин га эвен, эль га гар, рак, базе, ша га эвен 24 ги рак хелек мин агар, ве га гар гу вхинат 25 га коль. Очень важные вещи, здесь принципы, очень много принципов дает духовно. 17-е гимель. Увазе наво легавин маше амру гагмакубалим. И в этом мы придем к тому, чтобы понять, что писали каббалисты. 18. Бамагут анешама. О сущности нешама. Нешама – это настоящая высшая душа, божественная душа в человеке. Везели шо нам, и вот что они сказали. И вот их слова. Ашер га нешама, 19, ги хелек элоки мима аль мамаш. Что нешама, она часть божественного сверху, действительно часть божественного сверху. Вэйн ба шум 20 шинуй хлаль минаколь. И нет в ней абсолютно никакого различия от общности всего, как он говорит, аколь. Эла вамаша анешама 21 и хелек вело аколь. Но в чем же душа является частью, а не цельностью, а не целым, лучше сказать, двоеточие. Ведоме леэвен анехецевет 22 мегагар. Она дома, ведома леэвен, она подобна камню, который оттесан, не оттесан, отбит, камень, как отбивают, камень отрубленным от горы. Двадцать два. Шемагута гару магута эвен шавот, что суть горы или качество отколот, что кусок камня отколотый от горы, что суть или качество горы и суть камня одинаковы. Вэйн 23 шума эфхен мина эвен элагар, и абсолютно нет никакого различия между камнем и горой. Рак базе, только да, осколок от, ну, камень называет. Ну, конечно, осколок от горы. Рак базе только в том есть. Шага эвен 24. И рак хелек минагар, что этот камень осколок от горы, что он только часть от горы. Вагагар гувхина 25 гаколь, а гора это аспект целого. Точка. Адкан тамцит диврейген зихронам левраха. Точка. Улихьора 26. Гем дварим мит мегемим. Митмегим бетахлит. Овойотер каше 27 легавин. Эх йитахен лидрош бхинат гевдель вехелек 28 мина элокьют. Адлидамот леэвен ганецевет ганехецевет 29 мегагар. Девишломо эвен ги нехецевет мегагар, аридей 30 гарзан умакават, умакевет, авальба элокьют, кивияхоль эх 31 увама итпарду земизе. Двадцать пять. Адакан, после первой точки, адакан тацмит диврейхем зихронам левраха. До сих пор, на этом мы закончили слова, кончаются суть слов мудрецов. Точка. Улихьора, 26, гем дварим Митмехим бетахлит. И с первого взгляда они это вещи странные, предельно странные. Увьотер каше 27 легавин, и очень трудно, особенно трудно понять. Эх, итахен лидрош пхинат гевдель вехелек минайлок ют. Как можно объяснить аспект различия и разделения 28 минайлок ют от божественности. Адлидмод настолько, чтобы уподобить леэвен камню, а нехэцэвет, который отколот мигагар от горы. Увишло моэвен и нехэцэвет мигагар. И понятно вообще, понятно, что камень, который... С этим можно согласиться, что... Можно согласиться с тем, что камень... он откалывается от горы посредством молота, как сказать, молота и ручки от молота, да, как мы говорим. Ну, так вот. А топора, будем говорить. Аваль байлакиют, но в божественном. Кивояхоль как будто эх, как бы эх, увама, каким образом, как и чем, итпарду зэмизэ, они могут отделиться одно от другого. Тридцать два и тридцать три, тоже предваряющее слово его, о чем говорится в следующем параграфе. Арухани невдаль бакоях шинуй цура. Кмога гашми шинивдаль алидей гарзан. 32. Духовное отделяется силой различия свойства. Так же, как и материальное, которое отделяется посредством топора. Тридцать четыре. Далет. Параграф четвертый. Ветерем наво эль габиюр. Еще раз. Утерам наво эля биюр, назбир, магут, 35, иньян, авдала, аногег, баруханиим. 34. И прежде чем мы перейдем к объяснению, объясним суть аспекта 35 различия. Ганогег баруханиим, которое имеет место, применяемо, которое имеет место в духовном, в духовных объектах, можно сказать. Двоеточие. Веда. Ашер 36 га ишим аруханиим. Митпардим зе мизе рак аль 37 пи шинуя цура вилвад. Дегайну. Им двара рухани 38 рухани эхад. Двара рухани эхад. Коне вецмо штей цурот. Квар 39. Айно эхад. Эла шнаим. Двоеточие 39. Возвратимся к строчке 35 после двоеточия. Так? Или нет? Или сначала? После двоеточия? 35. 35. Выда и знай. Ашер 36. Гаишима руханьим. Что духовные сущности Митпардим земизе отделяются одна от другой. Рак Альпи 37 шинуя цуравилват, только лишь изменением свойства, посредством изменения свойства. Или формы. Одно слово даже еще на этом языке форма еще ближе подходит. Но мы говорим свойства. Дагайну, то есть им давар 38 рухани эхад, если одна вещь духовная. Конава отсмо штейцурот приобретает для себя, приобретает два свойства. Квар 39 эйноэхат, уже не одна. Элаштай, элашнайм, оно уже двое, уже два, двоеточие. Ваазбирлаха бе нефашот 40 бней адам. Шехем гам кен руханиим. И я тебе в Азбир 39, и я тебе объясню. Бенефашот бней адам в низкими душами, то есть самыми низкими частями души человека. Нефеш. Нефеш в форме нефеш, я тебе объясню, душ, низких душ человека. Пример он хочет дать, очевидно. Шехем гамкен руханиим, что они также духовные. Видишь, даже нефеш тоже духовные. Я говорю, проявление душ как в форме нефеш, тоже оно тоже духовное, тоже в нашем мире. Они как говорят, что не в нашем мире ничего нет духовного, тоже проявление духовного. Только оно, конечно, оно ради получения, но все равно духовное есть, безусловно. Его просто не ощущают. Но оно не за горами, оно здесь. Венода, двоеточие, 40, двоеточие. Венода, гахок, 41, рухани. Ашер, цурато, пшута, каналь. Везе, вадай, левая колонка, первая строчка. Шие, шрибуй, нафашот. Камиспар, гагуфот. Шеганефашот, два. Мирот Багем. Эла Шеген Невдалот Зомизо. Алидей три. Шинуй Хацура Шебахоль Ахат Ахат. Еще разочек я повторю 39 после твоего учения. Я Вазбирлаха, я тебе объясню. В душах в нефаш. В нефашот, в душах сынов человеческих, людей, 40. Шехем гамкен руханиим, что они также духовные. Двоеточие. Венуда, известно. Гахок, 41, рухани. Непреложный закон, непреложный духовный закон. Ашер цуратов шута каналь, что его форма она однородна, как сказано выше. Везе вадай, первая строчка, левая колонка, шие шрибуй нефашот. И, конечно же, есть множество нефашот, то есть форм нефаш. Камиспара гуфот, смотри, как он говорит, как и в количестве, как и по количеству тел. Сколько тел, столько душ. Нефашот, с низкой части. Шега нефашот, два. Мейрот багэм, что нефашот, нефеш. В каждом из этих тел оно светит им. Эла шеген невдалот зомизо, но что они отделены одна от другой. Аль-Едей три шинуя цура, шебахоля ахадва ахад. Но они отделены друг от друга из-за различия свойств, которые в каждой, в каждом из них есть. Точка. Три после точки. Ваальдерах шамру. Четыре хазаль. Кашахем, что кашем, ше парцуфегем, эйнам шовим, зелезе, пять ках, да тейгем, эйнам домот, зелезе. Три после точки. И в альдерах шамру хазаль. И так как, как сказали мудрецы. Кешем ше парцуфеем и нам шовим зелазе, так же, как и их лик, лица, неподобные одно другому, не одинаковые, лучше сказать, одно с другим. Пять. Ках да тейгем, и нам домот зелазе, так и их понимание и разум, понимание, взгляды, не подобные одно другому, не похожи одно на другое. Точка. Пять после точки. Ваеш басиголет, ваеш безгулат, шесть агуф. Легавдиль бацурота нефашот. Ад легавхин сим бахоль нефеш лефиацма. Шезо нефеш, то ва, везо нефеш, восемь ра-а, вехадоме, бацурот, ганивдалот. Пять после точки. Веш басго, безгулат, агуф, и есть в возможности, в способности, лучше сказать, и тело, то есть тело способно, он говорит, есть в способности тела, шесть. Легавдиль бацурота нефашот, чтобы произвести различие в свойствах душ нижних нефашот. Ад легавхин сим бахоль нефеш лефиацма, чтобы, так, чтобы, так что можно различить в каждой душе, в каждой нефеш, имею в виду нефеш, а не нешама, мы говорим про нефеш, что можно различить в каждой нефеш, лефиацма, каждую, можно различить каждую нефеш отдельно, согласно самой себе. Шизо нефеш, то ва, что это нефеш, она хорошая. Везе нефеш, добрая. А везе нефеш, а другая нефеш, она плоха, или зла, злая, и так далее. Выходомая, и так далее. Бацурот, а не вдалот. В различными, отделенными свойствами. Отдельными свойствами. Девять. Вы генехароэ ше кмо давар гашми матхиль Митхалек 10. Венехатах Веневдаль Бегарзан Утнуа Багархакат Маком 11, бен хелек, лехелек. Кмохен, дава рухани, митхалек. Митхалек, венехетах, веневдаль, басибат шинуй цура, михелек, 13, лехелек. Улефи ашиур шель аиштавут, аиштанот, нет, лучше сказать, аиштанот, аиштанут, кен шиур, 14, амерхак, михелек, лехелек. Везахор зод гейтев. Очень важно. Девять. Вегенхаро э. И вот ты видишь. Шекмо даварга шми. Что так же, как и материальная вещь. Митхалек отделяется. Разделяется, можно сказать. В нехетах и отрезается, в невдал, в невдаль и отделяется еще. Б гарзан молотком, как сказать, топором. У тудуа бархакат маком. И движение. И движение в отдалении места. Бен хелек ле хелек. Между частями. Между этими отрезанными, отделенными частями. Кмо хэн дава рухани. Также и духовная вещь. Или объект, как мы говорим. Митхалек, он отделяется, разделяется, 12, в нехетах, и отрезается, в невдаль, и отделяется. Басибат шинуй цура, по причине различия свойства. Михелек, 13, лехелек, от одной части к другой. Кулафи ашиур шеля и штанут, и в соответствии с мерой различия, кен шиур 14 гамерхак, такова и степень расстояния михелек лехелек от части к другой части. Везахор зот гейтов, и помни это очень хорошо. 15. Его предложение, предварительное предложение. Эх, Ецваэр, шинуй цура, бабрия, бияхес, эйнсов. Как обрисовывается различие свойств в творении, в отношении эйцов, в отношении свет бесконечности. Увидим, что он имеет в виду. 16. То есть как мы увидим сейчас. 16. Параграф Гей. От Гей. Амнам. Адаин. Логу нахлану. Эла. Ваулам газе. 17. Банефашот бней адам. Аваль. Бедавара нишама. Шамру ба 18. Шехи хелек Элокима мима аль. Адайн лонит баэр. 19. Эх, невделет ги. Ми элокиют. Адшита хен. 20. Ликрота хелек элоки. 16. Гей. Буква гей. Амнам. Однако. Адайн логу нахлану. Пока все еще оно допустимо для нас, допустимо для нас это только в нашем мире. То есть то рассуждение, о котором мы говорили. Про эти все души. Нефашот. Что они отделяются друг от друга в нефеш, потому что нефеш одевается в тело. И тогда можно это, все это различие сделать. Понятно, что он говорил? То, что мы сейчас учили, что когда нефеш внутри тела, тогда есть видно, что разница, различие от одного от другого. И это подобно материальному отделению, разделению, отрезанию и так далее. А теперь он говорит так. Однако, еще разочек, однако, 16, адайн ло гунах лану, нам еще это всего не приемлемо это для нас только в нашем мире, для нашего мира. 17, бенефашот бнеядам, в душах нижних, душах людей. Аваль бадавара нешама, но когда мы говорим о нешама, то есть высокая душа у человека, шамру 12-18 ба, что мы сказали о ней, шиги хелекело кими мааль, что это часть божественного сверху, адайн лонит баэр, еще пока не объяснено, 19. Эх, не вделет гимиолокиют, как отделяется она от божественного. Адши тахен 20 ликрота хелек элоки, что пока настолько, что можно будет ее называть частью божественного. Точка. Вэйн ломар аль-едей 21 шинуя цура де хасвишалом ломар кен де хвар бирарну 22 шэгайло киют и ор пашут аколель Коль миней 23 рибуй ацурот вегафух ацурот шебаулам 24 беахдуто апшута басот эхад яхид умьюхад каналь 25. Строчка 20. Вэйн ломар. И нельзя сказать аль-идей шинуя цура из-за изменения свойства 21. Де хасве шалом шалом ломерка кен, что если Боже упаси так сказать де квар верарну, что мы уже выяснили 22 шайлакиюд ги орпашут, что божественность это однородный простой свет гакулель общий коль включающий в себя гакулель включающий в себя коль миней 23 рибуй ацурот все множество свойств и форм вегафуха цурот шебаулам, и противоположности, и свойств, которые в мире. 24. Бахдуто абшута, в простом единстве. Басот эхад яхиду мюхад, в секрете один, уникальный, единственный. Нет, один, не один, уникальный и единственный. Нет, один, уникальный и единый. О, это хорошо. Эти слова надо, русские, я понимаю, поэтому как с русскими словами. 25 каналь. 25 точка после точки. В имке. Эх, ты цваэр лану вхинат шинуй, 26 ацура, банышама, шитиге мышуна мелокиют, 27. Шемишум зе тиге нивделет, ликнот шем хелек, 28. Гаймену идбарах, 25. После точки. Вегим кенис, если так. Эх ты, цваер лану вхинат шинуя цура. Как же нам обрисовать это? Представить себе? Еще лучше. Как нам представить себе аспект различия свойства? Баныш, банышама, шитиге мышунами элокиют, в нешама. Чтобы она настолько, чтобы она была различна, отличалась от божественности. 27. Шемишумзе тие невделет, что из-за этого она была бы отделенной. Ликнот шем хелек хаймену идбарах, что и приобрести имя, отдельное имя от благословенного. 29. Уваевет кушьязо ногегет байотер баор 30 эйнсов шемитерем гацимцум ки зо гамицют шелефанейну. 31. Коль гауламот, эльоним, витахтоним, яхат, нивханим, 32, биштей, афханот, агефхен аришон, гу цурат коль, 33, гамицют, газо, эх шиги, витерем гацинцу, 34. Шагакольга я аз бли кювуль увли сов вегефхензе 35 никра ор эйн сов барух гу. Двадцать девять. Действительно, кушья зо ногегет байотер, это затруднение, оно особенно применимо, оно особенно на своем месте. Дает о себе знать. Баор, 30 эйнсов, в аспекте света эйнсов, шемитерам оценцу, что прежде сокращение. Ки зо амециют шелефанейну. Ибо это реальность, которая перед нами. 31. Коля оламот, айлюним вытахтоним яхат, все миры, высшие и низшие вместе, Нивханим. 32 виштей авханот. Они считаются, различаются, и считаются как бы, различаются в двух аспектах. Агефхен харишон, первое различие. Гу цурат коль 33 гамециют газол. Это свойство всего, всей этой реальности. Эх шеги ветерама цимцум. О, нас какова она прежде сокращения. 34. Шегаколь гая аз бли гвулю в лесов. Что все было тогда без границ и без конца. В Гефхедзе 35 Никра Ор Эйнсов Баругу, и это различие называется свет бесконечности Эйнсов, благословен он. Точка. 35 после точки. Гагефхен Габет Гу. Цура 36. Коль гамециют газо. Шеквар баа мегацимцум 37 улемата. Ашер гаколь гу вигвуль у мида. Вегефхен 38. Зе никра далет оламот. Ацилут, Брия, Ецира, Васия, 39 точка. Тридцать пятая строчка после точки. А Гефкена Бет, второе различие. Гу цурат 36 коля мециют газо, это свойство или форма всей этой реальности шеквар баам и от цимцум улемата, которая приходит уже от цимцума и ниже. 37. Ашер гаколь гу вегвуль умида, что все уже, что все находится в, все в границе, имеет границу и измерение. Вага Гефхен 38 Зе Никра, и это различие называется Далет Гауламот, четыре мира. Ацилут, Брия 39, Ецира и Асия. Точка. 39 после точки. Винода ше беацмуто идбарах лет 40 махашават виса ва ве хлаль ухлаль. 39 после точки. Вену да, и известно. Шевауд ваацмутоид барах, что в сути, в сущности благословенного, то есть в самом ацмуто, как мы говорим. Лет 40 махашават виса ве хлалуфлаль. Мысль совершенно не может постичь его. Постичь его. Нет никакого постижения. В Эйнбо Шум 41 Шам Шем Вихинуй. Шекольма Шелона Сиг. Эх Нагдиру 42 Вашем. Шеколь Шем Иньяно Асага Шеморе Шемусага. Переворачиваем страницу. Страница Тет Зайн, 17-я, правая колонка, первая строчка. Мусаг лану бифхинат ашем азе, точка. Следующая страница, 16, Тет Вав. Тридцать девятое. После точки. Вы, ну да, известно, что Шебацмутоид Барах, что в сущности благословенного, то есть в самом Ацмуто, лет 40-40 Махашават Виса, коль клалю клалю, совершенно мысль совершенно не может постичь его. Совершенно нет постижения. Вэйн бо шум шем вэхину, и нет у него абсолютно никакого 41 имени и прозвища. Шеколь маашело насиг, что все то, что не постига, не постигнуто. Эх, Нагдиро Вашем, как это можно тогда определить именем? 42. Шеколь Шем, что каждое имя. Иньяно Гасага, его смысл это постижение. Шеморе, что это учит. Ше Мусага, переворачиваем страницу. Страница Тет Зайн 17. Шемуса глану, что он Левхината Шемазе, что нам понятен это, что нам раскрывается это понятие в аспекте этого имени. Постигается нами. Это понятие в аспекте этого имени. Точка. В Алькен Вадай Шеваацмуто два Идбарах Эйн Шум Шем Вехинуйк Хлалю Хлаль Вехоль три Гашеймот Вахакинуим Гемарак Веорот Беорот Идбарах четыре. Амид Пашет Гаймену, Ашер Ид Паштут Оро Ид Барах, 5. Митерем Гацинцум, Шагаита Мимлаат, Коль Амицеют, 6. Блиг Вуль Весов, Инекрет Бешем, Эйн Сов, 7. Баруху. Строчка первая после точки. Ваалькен, и поэтому вадальше ваацмуто два идбарах, конечно же, что в самой сути благословенного, то есть ваацмуто, эньшум шем, нет никакого имени. Смотри, что он говорит. Выхинуй клаль во клаль, и никакого прозвища. Вехоль три гашеймот вагакинуим, а все имена и прозвища, гейма они, рад беорот идбарах, амид пашет мемену, они только в свете благословенного, четыре, амид пашет мемену, который от них распространился. Ашер гид паштут оро идбарах, 5. Митерам от Симцу, что распространение света благословенного 5. Митерам от Симцу, прежде Симцума, Шагаита Мимлаат Колям и Циют, что он заполнял собой все, всю реальность. 6. Блик воль весов, без границы и окончания, и конца. И некрет башем эйнсов баруху, это называется именем эйнсов. Семь, благословен он. Точка. Улефизе царих легавин, бемаше ор эйнсов. Восемь, баругу, мугдар лацму, вияца михла лацму тоид барах. Девять, ад шенухаль легагдиро вашем, кмо шигик, шигик шину. Десять, банешама ханаль. И это еще переведем. Семь. Улефиза и в связи с этим, в соответствии с этим, царих легавин необходимо понять, бема шеора инсов баругу мугдар лацму, в чем же свет бесконечности, благословен он восемь, сказать, определился для себя, то есть сделал, как бы сказать, не границу, а определил себя, сделал себя, поставил себя в какие-то кадры. Кадр, да, как сказать, не ограничил еще, но дал себе какое-то определение. Шеяца михлаля цмутоид барах, ибо не было определения, когда он был сам по себе. Что он в яца мигаклаля цмутой барах, и он вышел из общности от цмутой барах, сути благословенного. Девять. Ад шенухалле гагдиробашем, что уже настолько, что можно его, что мы можем его, сможем его определить именем, дать ему имя. А имя уже значит, уже делать какие-то, как сказать, определение, уже оно какое-то уже как бы ограничение какое-то. Кмоши гикшину 10 баны шама каналь. Как мы и вывели, как сказать, затруднение, выдвинули затруднение в отношении нешама, как сказано выше. А в следующий раз мы это уже рассмотрим. Надо иметь в виду то, что не просто, что мы переводим. Немножко, очень мало я что-то поясняю, но важно слушать и слышать. Не просто читать где-то красивые переводы, а сам слушать и ощущать этот момент урока. Когда я это занимаюсь этим, я притягиваю это все оттуда, откуда это исходит, но на каком-то уровне, конечно, нашем уровне, уровень, который нужен нам сейчас. Но все равно я притягиваю это и ощущать этот момент именно. И в той форме, в которой я это приношу сюда, потому что я даю это так, как надо сейчас это сделать, сегодняшним днем, на этом уровне, который у меня сейчас есть.